Глава 28. Давид против Голиафа. Подход в бизнесе значения не имеет. Главное – это цель. Каким образом ее достигать, не так уж важно. Геннадий Викторович, еще Достоевский писал о том, что высшая гармония не стоит и слезинки ребенка. Давайте не забывать о такой непопулярной в наши дни теме, как гуманизм. Полина, мы говорим о деньгах и только. Все, никак не поверишь, что то, что я говорю, правильно. Ну тогда слушай. Подход значения не имеет. Пример Геннадия Балашова номер один. По племени пронесся ропот удивления и восторга. Молодой хилый воин добыл мамонта. Не может этого быть. Мужчины кинулись в направлении, куда указывали дети. Разочарованные после очередной в этом месяце бесплодной охоты, они не верили, что такое чудо возможно. Может быть, животное было при смерти, и Щербатому просто повезло добить его копьем. Уж очень он слабый, чтобы самостоятельно умертвить огромное млекопитающее. Понеслись гурьбой, перекрикиваясь и поддевая отстающих, чтобы поспевали. Посреди вытоптанной звериной тропы огромная яма глубиной 6 метров, по краям разбросанные ветки и листья. Сверху стоит довольный Щербатый, ребятня продолжает охоту, бросая в добычу мелкие камешки, а женщины вокруг, смеясь, договариваются разделывать тушь. Хитро оказался этот Щербатый. Пока мужчины тратили силы, рискуя жизнями, получая увечья, ходили на большого вепря, он, зная себе, хлопал яму-ловушку, да в подмогу взял себе больных и нескольких женщин из племени. Подгадал момент, поймал мамонта, выставил всех дураками. Кровь вскипела от негодования. Вождь со шрамом на щеке заорал, подняв над собой копье. Это право приносить самую большую добычу в племя принадлежит только ему. Остальные мужчины последовали его примеру. Хилому воину придется ответить за свою наглость, потому что есть правила, по которым жили еще их деды и прадеды. А это не охота, не романтики преследования, не погони, не охотничьего азарта, тупое убийство пойманного зверя. У вождя нет сомнения, что Щербатый нарочно придумал этот способ, чтобы занять его место, показаться в выгодном свете перед племенем. Первобытная ярость помутила рассудок молодого мужчины, началась драка. И только наблюдавшие за катающейся по земле сворой старейшины понимали, что слабый воин изобрел новый способ охоты. Так можно сохранить больше человеческих жизней, а для адреналина в диком первобытном мире всегда найдется применение. Цель оправдывает средства. Пример Геннадия Балашова номер два. Переносимся на десятки тысячелетий позже, во времена Ветхого Завета. Перед нами две горы, два вражеских стана – филистимляне и народы Израилев, между которыми раскинулась безмятежная долина. Напряженно вглядываются друг в друга противники, ожидая, когда начнется очередной бой, уже не первый между ними. Но вдруг среди филистимлян появляется великан 6 локтей с пядью в медных доспехах, с мечом и огромным копьем, лишь один наконечник которого весил больше 6 килограмм. Он подходит ближе, чтобы израильтяне лучше разглядели его. Возглас изумления проносится по рядам солдат. Любой взрослый мужчина ростом будет чуть выше пояса Голиафа и по силе не сравнится с ужасным гигантом. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». Первая книга царств, 17:8-9. Никогда не видели раньше страшного воина израильтяне, ужаснулись от мощи его и оробели. Некому сражаться с Голиафом, но эту битву нельзя проиграть. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». Первая книга царств, 17:25. Но даже щедрое вознаграждение не вызывало ни у кого желания выйти один на один против грозного Голиафа. 40 дней держал он в страхе Израиль. Только пастух Давид, следуя настоянию отца своего, пришедший на бой, имел твердую веру и не испугался великана. Так пламенна была речь его, что передали предводителю войска Израилева слова Давида, и призвал он к себе молодого пастуха. И тот сказал ему, что сразится с Голиафом. «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Первая книга Царств, 17:34-36. Белокурый Давид набрал 5 камней из ручья в пастушью сумку, взял свой посох, пращу и пошел навстречу Голиафу. Надменный гигант с презрением взглянул на своего соперника. «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Первая книга Царств, 17:43-47. Так припирались 2 соперника перед неравным боем. И когда они стали приближаться, прежде чем Голиаф настиг пастуха, тот метким ударом из пращи поразил его в голову. Упал гигант, как скошенный, лицом на землю. Мечом противника Давид отсек голову врага, и обратились в бегство филистимляне. Так бедный пастух из простого рода стал великим человеком, военачальником царя Израилева, о котором сочиняли легенды. Очень поучительно, Геннадий Викторович, но все-таки не до конца понятно, что вы имеете в виду. Если рассуждать с точки зрения того, что подход имеет значение, пастушок, ставший легендой, достиг успеха нечестным способом, потому что его оружие куда действеннее меча и копья. Он не герой, а подлец, если следовать этой логике. Но какая разница, как именно Давид победил Голиафа? Силы были изначально неравные. В поединке против великана все средства хороши, так же, как и в поединке против разрешительной и налоговой системы, давящей на корню любую попытку наших граждан работать на себя и зарабатывать при этом приличные деньги. А первым примером что вы хотели сказать? Охота – это бизнес, добыча – это деньги, а государство – враг, не имеет значения, как именно убивать мамонта, если речь идет о выживании всего племени, а на кону – благополучие семьи.